Итак, умел ли читать и писать Илья Муромец, а другие богатыри? Заглянем в текст былин, посмотрим, что в них говорится по этому поводу. По дороге в стольный Киевград Илья Муромец делает остановку, срывает сырой дуб и ставит часовенку, а на часовенке пишет: «Ехал такой-то сильный, могучий богатырь Илья Муромец, сын Иванович». А ведь перед этим в былине подробно излагается, что Илья крестьянский сын, из бедного положения и от бедных от родителей, от трудящих. Для сочинителя былины таким образом вполне естественно, что крестьянин умеет писать. В другой былине, «Три поездки Ильи Муромца», повстречался ему горюч камень, на котором подпись подписана: «А в дороженьку ту ехать, убиту быть, во другую ехать, женатому быть, да во третью ту ехать, богату быть». Илья Муромец, как следует далее из текста, надпись эту прочитал без всякого затруднения. С аналогичными надписями сталкиваются и другие богатыри, в том числе и Саул Леванидович. В былине «Алеша Попович и Тугарин» Алеша видит камень придорожный и говорит своему спутнику: «Ай ты, братец Яким Иванович, в грамоте поученный человек, посмотри-то на камне подписи, что на камне-то написано». Как о самом обычном деле, былины поведали о грамотности Владимира. В былине «Илья Муромец и Калин царь» рассказывается, как Владимир получил грамоту посыльную, да и грамоту ту распечатывал и смотрел, что в грамоте написано. А потом сам садился за ответ царю Калину. В других былинах Владимир поручает писать ответы своим приближенным. На Киев идет идолище поганое. Князь Владимир обращается к Добрыне Никитичу, у которого рука легка и перо востро, с такими словами: «Ты, беритка, скоро чернил, бумаг, ты, пишитка, ярлыки, скорописчатый». Писать, как уточняется в былине «Камское побоище», надо и могучим русским богатырям Самсону, Дунаю, Святогору, Ремяннику, Пересмете, Пермяку, брателкам Петровичем и брателкам Сбродовичем, Иванушке, Гавриле Долгополому, Потыке и Алёше Поповичу. Следовательно, все они умели и вполне свободно читать. Когда Добрыня выполнил просьбу князя, то с ярлыками-скоропищатами во все концы Святой Руси был послан Михаил, сын Игнатьевич. Он положил их в сумочку, в котомочку и доставил послание к богатырю Самсону, а тот скоро все распечатывал, прочитывал. В былине «Глеб Володьевич» письмо князю пишут из Корсуни корабельщики. Интересно уточнение: купили они чернил, бумаг. Круг грамотных расширяется, это уже не только князья, их дружинники и крестьяне, но и корабельщики. А вот Садко, перед тем, как идти в Синее море к царю морскому, просит свою дружинушку хоробрую принести ему чернильницу вальячную, перо лебединое, бумаги гербовой, чтобы составить завещание. У него, у Садко, все дорогое, необычное, и перо, и чернильница, и бумага. Где, как и чему учились былинные герои? Добрыня Никитич, человек исключительного вежества, начальное образование получил дома от матушки Амелфы Тимофеевны. Когда ее чаду любимому исполнилось 7 лет, она присадила его грамоте учиться. С 7 лет приступил к учебе и новгородец Василий Буслаев. Стали его Васильюшку грамоте учить, грамота ему в наук пошла. Посадили его Васильюшку пером писать, и письмо ему в наук пошло. Здесь указан обычный для древних русских школ порядок. Сначала обучали чтению грамоте, а потом письму. Учился Василий и пению. Любопытная и такая деталь. Василий Буслаев писал ярлыки-скоропищиты и рассылал те ярлыки со слугой на те улицы широкие и на те частые переулочки, а грамотные люди шли, прочитывали те ярлыки. Былина непосредственно свидетельствует о широком распространении грамотности среди городского населения.